а не спешите вы нас хоронить. Все наши мысли делятся на те, которые касаются будущего, те, что связаны с прошлым, и те, чье место в настоящем. Последние – самые правильные и, к сожалению, самые редкие. Самые правильные, потому что трудно ошибиться в том, что имеет место быть, причем здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. Самые редкие, потому что наличествующее в ощущении занимает нас отнюдь не так сильно, как то, что квартирует в нашем воображении. Нам нравится перемывать кости прошлому и фантазировать о будущем. Причем, чем драматичнее это у нас получается, тем больше это нас увлекает. Так велит нам инстинкт самосохранения. «Ищи спасение», — командует этот бравый парень, и мы ищем, и мы тревожимся. Но здравый смысл подсказывает, что поскольку прошлого уже нет, оно прошло, его не вернуть и не изменить, а будущего еще нет, оно покамест не народилось и каким будет неизвестно, то и мысли о них лишены всякого смысла. Ну что нам могут дать размышления о прошлом? В лучшем случае, сознание собственных ошибок и понимание, какие-то поступки имеют больший шанс на успех, нежели другие. Но даже эти соображения редко приходят нам в голову. Обычно мы вспоминаем плохое или хорошее безотносительно к урокам истории, которые, как известно, никого и ничему не учат. А мысли о будущем, о том, что в природе пока и вовсе отсутствует, какова цена этих наших с вами рассуждений? Будущее можно только угадать, причем вероятность такого угадывания, мягко говоря, невелика. Но даже если мы это и сделаем, о правильности своей догадки мы все равно узнаем только тогда, когда это будущее станет настоящим. Черчилль как-то сказал, что мудрость политика состоит в том, чтобы предсказывать то, что случится, а потом объяснить, почему этого не произошло. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все мы мудрые политики и только, к сожалению. Наши страхи – это мысли о будущем. Точнее говоря, это наши воспоминания о пережитых неприятностях, а также информированность о чужих бедах, спроецированные нами самолично, из прошлого в будущее. Ведь пугает только то, что должно случиться. Когда же нечто произошло или просто происходит в режиме реального времени, уже не страшно, ведь бежать некуда. А без бегства, как нам уже известно, страха не бывает. Все страхи разворачиваются по формуле «а если?», «а вдруг?», «а не дай бог?». И все это о будущем, которого нет и в которое мы, несмотря на это, умудряемся заглянуть. Разумеется, заглянув, мы не находим в этой своей фантазии ничего, кроме прошлого. Новое на то и новое, что о нем ничего не известно. И пугаемся именно этого прошлого. А это уж и вовсе смешно. Как можно испугаться того, что уже случилось, завершилось и быльем поросло? В общем, если мы хотим избавить себя от страха, то нам следует очень внимательно посмотреть на то, что мы думаем, а главное, на то, как мы думаем. Если в нашей голове мысли о прошлом и будущем, то можно не сомневаться, что страх возникнет. Если же мы думаем о том, что именно сейчас, не до этого мгновения и не после этой минуты, происходит, то страху практически не за что уцепиться. Вот, например, плывет человек по морю-океану. Сейчас он плывет и будет прав, если скажет себе «я плыву». Однако стоит ему подумать, многие люди утонули, заплыв на глубину, прошлое время, и «я могу утонуть» будущее время, как он сразу же испугается. Зачем он это думает? Какова цель этих его мыслей? Что это ему даст? Ответы на эти и подобные им вопросы повисают в воздухе. Нет ответа. Просто думает себе глупости, сам себя накручивает и, разумеется, испытывает страх. Если же он будет думать в том же духе и дальше, чтобы не утонуть, мне нужно немедленно плыть на мелководье. Я должен чувствовать, что у меня земля под ногами. то у него и вовсе возникает паника. Он метнется к берегу, и ему будет казаться, что он вот-вот утонет. Потом он таки доберется до суши, почувствует облегчение, а его страх, сдобренный таким бегством, закрепится. А еще через какое-то время наш герой будет смирно сидеть в кабинете у психотерапевта и с надеждой смотреть в понимающие глаза последнего. «Доктор, помогите!» Доктор, конечно, поможет, куда ему деваться. Но зачем же было думать такие глупости? Из чего этот товарищ вообще взял, что непременно должен потонуть? Зачем нужно было бросаться в бегство, закрепляя тем самым свой невротический страх? Ведь, по сути, человек сам себя настроил на ощущение опасности. Пережил это ощущение опасности, испугался и стал классическим невротиком, боящимся воды, а потом еще к этому на закуску кораблей, мостов, собственной полутораметровой ванной и аквариумов. Ради чего? Те из моих читателей, которые уже познакомились с книгами «Счастлив по собственному желанию» и «Человек неразумный», верно поняли, я рассказываю о том роде наших мыслей, которые называются на психотерапевтическом жаргоне прогнозами. Нужны ли нам эти прогнозы? Вопрос и не праздный. Если мы хотим избавиться от страха, то они, разумеется, не нужны. Но как не думать подобным образом? Ответ прост. Мы должны быть честными. Удивляет? А не должно удивлять. Ведь что мы можем знать о будущем, о том, что произойдет через секунду, через минуту, день, час, неделю, месяц, год, 10 или 100 лет? Если есть смельчаки, готовые поклясться, что они знают это, я могу им только посочувствовать. Они страдают крайней степенью безумия. Будущее неизвестно. И эту данность надо понять и принять. Когда же мы думаем о будущем, предполагаем нечто, считаем, что мы знаем, что будет происходить дальше, то мы просто-напросто откровенно врем самим себе и, к сожалению, не без последствий. Ведь последствия этого вранья не заставят себя ждать. Мы растревожимся, будем искать способ облегчить свою участь, глотать таблетки, пытаться как-то отвлечься и так далее. И тем закрепим привычку тревожиться. Дальше уже страхи будут возникать автоматически. Только подумал, и на тебе. Получите, распишитесь. Причем со всем комплексом издержек, дискомфортом, вегетативными приступами и инвалидностью. В том смысле, что страх ограничивает наши возможности. Нас это, конечно, расстроит, и мы снова побежим.